Глава 29. «Забрать?» «Кристину?» — непроизвольно закричал я. «Она что, свободна?» «Да», — всхлипнул Гонсулов. «Она убежала от них». Он задыхался. На заднем плане хлопали двери, шуршали по гравию шаги. «Что мне теперь делать? Я выезжаю в Сёдертелье, да? Она в телефонной будке на углу Перси Грант и Хёглуфгатен. Мне надо посмотреть по карте, заехать за тобой в отель». «Я больше не в отеле», — рассеянно ответил я. Сила моей физической реакции на такой поворот дела ошеломила меня самого. Сердце колотилось так, будто хотело сокрушить мне ребра, в ушах шумело, мозг был ареной беспорядочной давки мыслей и чувств. «Больше не в отеле?» — эхом повторил Гонсулов. «Как же так?» «Гонсулов, я не понимаю. Я не понимаю, что все это может значить. Она свободна, Гуннар!» — выкрикнул он. Захлопнулась дверца автомобиля, и его голос без перехода зазвучал из тишины салона машины. «Кристина ждет меня. Она ждет, что я ее заберу, и что кошмару придет конец». Но как похитители могли отпустить ее именно сейчас? Что разыгрывается за кулисами? Или ей действительно удалось сбежать? В случае, если... «Поезжай как можно скорее», — сказал я. «Хватай ее, сажай в машину и езжай куда-нибудь, но только не домой. Слышишь, Гонсулов, ни в коем случае не домой». «Что? Если она сбежала, а они пустятся за ней в погоню, понимаешь? Ждите где-нибудь, пока я доберусь до вас». «А, хорошо, я так и сделаю. И где?» «Неважно где, в каком-нибудь отеле. Откуда я знаю? Созвонимся. Езжай же, наконец, слышишь?» Прикрикнул я, поскольку все еще не улавливал шума мотора. Он завел мотор, и я услышал шорох шин по гравию. «А ты? Ты не приедешь туда?» «Приеду, но пойми ты, нас ни в коем случае не должны видеть вместе. Может, это всего лишь трюк? Может, они что-то заподозрили? Возможно, они знают, что кто-то побывал ночью в Рютли Фарм». И, может быть, они знали о родне Гонсулова больше, чем нам хотелось бы. «Возможно, они знали об этом от Кристины», — сообразил я. «А, с тревогой», — сказал Гонсулов. «Слушай, тут такое движение, наверное, я должен оборвать наш разговор». «Да, только не попади в аварию. Езжай и хватай ее». Я вспомнил еще кое-что. «Скажи, ты не дал ей свой мобильный номер?» Гонсулов запнулся. «Нет, об этом я не подумал». «Вот и хорошо», — сказал я. «Хорошо, что ты не подумал об этом». Кажется, до него дошло, что я имел в виду. Я отключился. Я натянул ботинки. Такси, соображал я, завязывая шнурки. Сколько это может стоить? Сёдертелье — это добрых 20 километров. Крон 500, если не больше. Наверняка цены на такси теперь совсем не те, что до тюрьмы. Я быстро запихал в тайник все документы и нагреб денег купюрами в 2000, сотнями и пятидесятками. И молнией вылетел наружу. Там давно уже было темно. Ледяной ветер гнал по ущельям улиц заплутавшие снежинки, и они вспыхивали в свете фонарей и проезжающих машин. У меня мороз прошел по коже при мысли о Кристине, которая сейчас, наверное, топчется где-нибудь в одежде, рассчитанной на середину октября, и мерзнет в ожидании отца. Потом до сознания дошло, что я опять представляю ее себе 8-летней девочкой с хвостиком. А ведь ей уже 14. Сообразит укрыться где-нибудь от холода. Такси нигде не видно. Я бежал вдоль Розенлутсгатен, озираясь и ругаясь, на чем свет стоит. Вот стоянка такси, но пустая. Двое мужчин с кейсами ждут, подняв воротники. Про такси можно забыть, но тут уже было два шага до станции метро Сёдра. Пробивая билет, я уже слышал внизу шум подъезжающего поезда. Я ринулся вниз по лестнице и в последнюю секунду вскочил в последний вагон, который был даже пуст. Причина, правда, крылась в одиноко храпящем бродяге, который обмочился так обильно, что под ним плескалась лужа. От адской вони некуда было деться. Как только двери закрылись, и хорошо протопленный поезд снова пришел в движение, я счел за лучшее тоже перебраться в другой вагон, забитый скандалищами парочками, агрессивными подростками и ворчливыми стариками. Как только поезд метро вынырнул из подземелья на волю, он начал понемногу освобождаться на остановках, изматывающих нервы своей многочисленностью и длительностью стоянок. Со временем я даже смог сесть у окна и смотреть, как свет, падающий из окон поезда в темноту, скользит по заснеженным холмам и худосочным соснам. Каждые несколько минут я проверял, включен ли мой телефон, есть ли здесь прием, нет ли сообщения, которое Гонсулов мог наговорить на голосовую почту, когда я ехал по туннелю. Я пока не стал ему звонить. Вдруг он стоит в пробке, вдруг он занят, а я помешаю. Нет, не сейчас. Хотя мобильники и удобны, как раз для таких случаев, как этот. Незадолго до Рённинге в моем кармане зазвонило. Да, это был, естественно, Гонсулов. «Алло», — сказал он за могильным тоном. «Ну что?» «Я не знаю, что мне делать». «Почему? Что такое?» В его голосе слышалась дрожь. «Я больше не могу. Я не вынесу. Гуннар, прошу тебя». Пока он это говорил, перед моим внутренним взором возникла жуткая картина. Снимок из газеты, маленькая девочка в луже крови, зверски убитая. Она уже не маленькая девочка, напомнил я себе. Но мне с трудом удалось усидеть на месте, а не долбануть, например, кулаком в стекло. Я сделал глубокий вдох и постарался, чтобы мой голос звучал, как у психиатра. «Гансулов, пожалуйста, скажи мне, в чем дело? Ты ее нашел?» Пауза. «Нет», — сказал он. До сих пор я еще на что-то надеялся, вопреки здравому смыслу, и теперь все было разрушено в прах. «Ты где?» — бесцветно спросил я. «Но она здесь была», — сказал он. «Что?» «В телефонной будке. Она здесь была». Это звучало ужасно. Казалось, он на грани потери рассудка. «Гансулов, ты где?» «В Сёдрателье». Стояла тишина, и я решил было, что связь прервалась, но потом он сказал «да». Тон не предвещал ничего хорошего. «Возможно, мне придется беспокоиться не только о Кристине, но и о ее отце. Я подъезжаю на метро», — сказал я. Это был риск и нарушение моих собственных правил безопасности, но деваться некуда. «Ты можешь подъехать к станции?» Его ответ донесся откуда-то издалека, и я не мог с уверенностью сказать, был ли это лишь технический феномен. «Да, станция метро, все понял». Поезд ехал тем медленнее, чем ближе подходил к Сёдрателье. По крайней мере, мне так казалось. Я давно стоял у двери и смотрел в холодное окно, пытаясь что-то разглядеть в темноте, пересекаемой уличными фонарями. Кое-что казалось мне знакомым, но многое уже нет. Все было так давно. Я часто ездил этой дорогой, когда мы с Ингой здесь жили. В кармане моей зимней куртки иногда бывало по-настоящему много денег, и тогда я тоже не мог усидеть последние километры на месте. Целые дни я проводил в Стокгольме, взламывая квартиры. Дело, которое днем осуществить было гораздо легче, чем ночью, и сбывая добычу одному скупщику краденого. Примитивный способ получения денег, но тогда я еще не знал лучшего. Я таскал столовое серебро, громоздкие картины и переносную радиоаппаратуру, не догадываясь, что если бы я вместо побрякушек жены прихватил календарь с расписанием встреч ее мужа и продал кому надо, то гораздо легче мог бы заработать в десятки и сотни раз больше. Я был молод и полон решимости пробиться к своему счастью, к нашему счастью. Теперь я знаю, что тогда было лучшее время моей жизни. Знать бы мне это тогда. Мысль о том, что Кристину, мою племянницу и последнюю из родных, могли держать в плену не где-нибудь, а именно в этом шведском местечке, прям-таки оскверняла мои воспоминания. Уже заодно это, поклялся я, кто-то жестоко поплатится. Наконец-то поезд подкатил к станции, конечной на этой линии. Я вышел из вагона первым и растерялся, оглядевшись. Я давно здесь не был, это ясно, но не ожидал, что все изменится настолько, что я буду чувствовать себя здесь совсем чужим. Меня окружала обширная площадь, посыпанная гравием, молодые деревья боролись с лютой стужей, а от старого вокзала электрички осталось только маленькое белое строение, в котором, возможно, по-прежнему продают билеты, и стоит несколько скамей для ожидающих. Я посмотрел в ту сторону, где был когда-то наш дом. Так мы его называли, хотя у нас там была лишь мансарда, три комнаты, кухня и ванная. Я постарался не думать о том, что Инга после своего замужества появилась там всего один раз. Серый Вольво тихо и пришибленно стоял у обочины, неподалеку от станционного здания. Ганс Улов едва взглянул на меня, когда я сел рядом. Он держал в руках какую-то тряпочку. Повязка на лоб, понял я, когда мои глаза привыкли к сумраку. На ней были вышиты два оленя. — Это Кристинина? — спросил я. Ганс Улов кивнул. Валялась в телефонной будке. Он боролся с рыданиями и ни за что на свете не хотел проиграть в этой борьбе. Я опоздал. Я потер ладонями лицо. Не хватало только, чтобы он сейчас свихнулся. Почем тебе знать? Может, все это было только трюком похитителей, а больше ничем? Гансулов резко повернулся ко мне. Ты думаешь? Нет смысла отпускать Кристину сейчас. И чтобы она смогла сбежать как раз теперь, после двух месяцев плена, я тоже представить себе не могу. Гансулов поднял повязку. А это? Этого я тоже не понимаю, признался я. Я смотрел в окно, разглядывая прохожих, которые расходились от станции, втянув голову в плечи. Честно говоря, я совершенно сбит с толку. Он оглядел меня с таким выражением, значение которого я не мог истолковать. «Я обежал там все улицы», — сказал он. «Я спрашивал у людей, я звонил в двери». Он помедлил и обнаружил такое, что ты должен увидеть своими глазами. «Что именно?» Он завел мотор. «Это недалеко. Больше из него ничего нельзя было вытянуть, и я не стал допытываться. Он вел машину очень скованно, заставляя меня нервничать, но свернул в другую сторону от моего Сёдертелья и поехал в направлении Вестергард, где дома отделены от улицы высокими живыми изгородями и практически не видно ни души. «Ни в коем случае нельзя, чтобы нас видели вместе», — напомнил я ему. «Знаю», — ответил он. Мы подъехали к маленькому скверу, который походил на пустую лужайку. Там у автобусной остановки одиноко маячила телефонная будка. «Это здесь», — угрюмо сказал Гансулов. Он проехал мимо и поднялся немного в гору, до узкой улицы под названием Эппельгранд. Там он остановился у обочины, выключил фары, заглушил мотор и указал мне на противоположную сторону. Там стоял таунхаус на три семьи. Фасадом он был обращен к долине, и из его окон наверняка открывался живописнейший вид на озеро Маснарен к югу от Сёдертелья. Дом был окружен высокой каменной стеной, не ниже 2 метров, по шведским масштабам настоящая крепость. — Вот, видишь, ворота? — Да. — Поди туда и взгляни на табличку звонков, — сказал Гансулов, — но будь осторожен. Я был осторожен. Вышел из машины, направился назад, пересек улицу в самом темном месте, одинаково удаленном от редко стоящих фонарей, и по другой стороне улицы снова побрел вверх так медленно, как только мог, пока не дошел до дома с высокой каменной оградой. У ворот я нагнулся, делая вид, что поправляю брюки. Табличка звонков освещалась изнутри, и надписи на ней были четкими, их было три фамилии. Одна из них — Рето Хунгербюль.